— бормотал я в лучшем своем профессиональном стиле, ощупывая поврежденное плечо. «Не слишком хорошо, не слишком...» Мисс Грантли судорожно стиснула руки. «Но спасти ее вы все-таки сможете?» «Ну, разумеется», — внушительно ответил я. «Шить придется много и долго, но я не сомневаюсь, что она выкарабкается». «Слава Богу!» — мисс Грантли испустила вздох облегчения. «Сейчас принесу горячей воды». Вскоре я был готов приступить к делу. Иглы, вата, ножницы, шовный материал и пинцеты разложены в строгом порядке на чистом полотенце. Тристан держит голову Тины. Мисс Грантли с тревогой смотрит на козу, чтобы в любую секунду броситься ей на помощь. Я тщательно очистил раневую поверхность и участок вокруг. Щедрой рукой насыпал антисептического порошка и начал шить. Мисс Грантли быстро приспособилась подавать мне ножницы после каждого стежка. Все шло прекрасно, но рана действительно была большой, и мне предстояло шить и шить. Надо бы подыскать тему для занимательного разговора. Тут раздался голос Тристана, чей ход мысли, видимо, совпал с моим. «Замечательные животные, козы!» — произнес он с восхищением. «О, да!» — мисс Грантли озарила его улыбкой. «Совершенно с вами согласна!» «Ведь если подумать, — продолжал Тристан, — почти, наверное, первыми домашними животными были они. Не перестают изумляться тому, сколько найдено свидетельств о домашневании коз в доисторический период. Мы видим коз на пещерных рисунках, и самые древние письменные источники во всех уголках мира непременно упоминают о них. Они были спутниками человека с самых незапамятных времен. Какая увлекательная мысль!» Я оторвался от шитья и посмотрел на Тристана. Нас связывали дружеские отношения, и мне были известны почти все его увлечения. Козы в их число не входили. И еще одно не унимался он. «Какой у них замечательный организм! Они же едят корм, который и другие травоядные в рот не возьмут, и дают много отличного молока». «Ах, да!» — завороженно вздохнула мисс Грантли. Тристан засмеялся. «И вообще, редкостные молодцы, выносливые, отлично приспосабливаются к любым климатическим условиям, не знают, что такое страх, и готовы сразиться с любым противником, пусть он хоть втрое их больше, не говоря уж об общеизвестном факте, что они способны без дурных последствий поедать многие ядовитые растения, от которых любое другое животное в два счета ноги протянет». «Да, они изумительны!» Мисс Грантли сунула мне ножницы, не отводя взгляда от моего приятеля. Я почувствовал, что пора и мне внести свою лепту. «Козы, безусловно, на редкость», — начал я. «Однако, должен признаться, Тристан неудержимо несся вперед. Больше всего мне в них нравится их дружелюбие. Они общительны, привязчивы и потому-то так часто становятся любимицами своих хозяев». Мисс Грантли кивнула. «Совершенно верно». Тристан протянул руку к кормушке и пощупал сено. «Я вижу, вы кормите их правильно. Тут как раз в меру грубого корма чертополох, ветки кустарника, жесткие стебли. Конечно, вы знаете, что козы предпочитают их простой траве. Неудивительно, что они у вас все такие здоровые». «Благодарю вас». Она чуть-чуть порозовела. «Но я, естественно, даю им и концентраты. Зерно, надеюсь, не дробленое?» «Да-да, только такое». «Отлично. Поддерживает нормальную кислотность в желудке. Вы ведь знаете, что пониженная кислотность может привести к гипертрофии желудочных стенок и к снижению жизнедеятельности бактерий,